Пришла зима. В голодной замерзающей столице пронзительно выли метели. Извозчика уже начинали потихоньку вытеснять автомобили. Все безжалостнее сносились старые купеческие районы и русский ампир аристократических кварталов. Москва уже собиралась тихонько по-черному, без елок и радужной новогодней канители, встретить подступающий Новый год, а затем и Рождество. Часто гремели глухие взрывы, в густых клубах дыма и поднятой пыли рушились целые переулки и улицы. А как-то взглянув на близлежащие к храму Волхонку и Пречистенку, жители увидели, что храм окружен сплошным высоким забором с предохранительным козырьком наружу. Темные слухи, один зловещий другого, волной накрыли Москву. Слухи переносились мгновенно, за ними не могли уследить самые рьяные службы сыска и пресечения, устрашающе разросшиеся в последние годы. Вокруг забора засвистели, заплясали декабрьские вьюги. Заканчивался, повитый кровью и голодом, 31-й. И подступал 32-й, еще неведомый, но уже окрещенный моровым годом. Над страной заплясали апокалипсические видения. Студент Иван Обухов, освобожденный от занятий по случаю похорон скоропостижно скончавшегося отца для устройства семейных дел, торопливо шел знакомым с детства переулком. Да, теперь им с матерью пришлось уплотняться из трех оставленных им в 18-м году комнат в одну большую бывшую гостиную. С помощью нового многодетного соседа-слесаря Иван соорудил в гостиной невысокую переборку из фанеры, оклеив ее с двух сторон обоями, чтобы мать, сразу рухнувшая после похорон мужа, имела свой уединенный угол. Ивану было жалко мать, уютную домашнюю женщину, жившую только мужем и сыном, и теперь пытавшуюся зарабатывать вязанием теплых носков и молодежных береток, ходивших по своей дешевизне и простоте изготовления в те годы в моду. Но ни мать и ни бытовые неурядицы едва не свалили самого Ивана, а неожиданный уход отца – во всем бывшего для сына примером. Это был редкий случай, когда сын с отцом как бы представляли нечто единое в духовном плане. Они любили одни и те же книги, один и тот же балет, могли часами рассуждать, спорить о воззрениях русских философов-космистов, все больше о Федорове, пытались в его фантастическом идеализме нащупать иные, еще неизвестные ныне формы существования материи и тем самым понять и оправдать, разумеется, чуждые прагматическому марксизму или приземленности ленинизму философские, истинно-космические концепции бытия. Не менее страстно обсуждали они русскую философскую мысль XIX века, ее раскол, наметившийся еще с переписки Гоголя. И тут, само собой, перекидывался мостик еще глубже, к Аввакуму и Никону, к живоносному слову о законе и благодати. Тютчев почитался у них как философская космическая вершина среди всех остальных поэтов. Оба они еще и еще раз убеждались в непрерывности и закономерности течения жизни, грубо разрываемой у них на глазах новейшими декретами, самонадеянно объявлявшими, что все в природе и бытие человека начинается заново, практически с нуля, что наработанная тысячелетиями культурная и философская субстанция человечества отменяется. Отменяется и Бог, и небо, и главным становится идея превращения человечества в одномастное стадо с генеральным планом его казарменного процветания отныне и во веки веков. Подобное можно было бы принять за бред, за навязчивую идею неизлечимого шизофреника, если бы оно не утверждалось на глазах у всего мира огнем и кровью, невзирая на любые жертвы и разрушения. Отец страдал от варварства, как он решительно выражался, творимого в Москве новой властью. Иногда не выдерживал, срывался, и тогда между отцом и сыном возникало некое отчуждение. Отец был слишком резок и категоричен в оценках. Сейчас глуховатый голос отца, оживший, мучил Ивана. Но это мучение было необходимой, утешающей болью. «Шайка, самая настоящая шайка авантюристов и демагогов», — размеренно и четко говорил отец, теребя бородку. «Обманом захватили власть в огромной стране, ненавидят и презирают все русское, ненавидят саму эту землю. Она ведь поит и кормит народ. Он возрос на этой воде, на этом хлебе. Они воплощают чужеродные теории на русской почве. Результаты больше, чем уродливы. Результаты катастрофические для здоровья народа». «Послушай, папа, не впадай в крайности. Нельзя же отрицать правомерность и необходимость революции». «Революции?» — взвился отец. «Ты говоришь революции. Лучше скажи, вражеская оккупация, тотальное разрушение культуры, истории порабощенного народа. Позор, позор!» «Успокойся, пожалуйста». «Даже Москвы не пожалели», — прерывал отец, теперь уже ожесточенно терзая свою бородку. «Объявили столицей мира». «А кого спросили? Тебя, меня, соседа?» Отец ткнул пальцем куда-то за спину себе в стену. «Русский народ спросили? Черта с два! Превратили прекрасный город в чудовищную казарму, просматривается из конца в конец с кремлевской вышки. Концлагерь! А кого спросили?» «Право, успокойся, папа, нельзя же так. У тебя только вчера было плохо с сердцем. К черту сердце!» Иван шел по Москве в легком, почти без подкладки, длиннополом пальто, замотав шею толстым теплым шарфом, связанным матерью, без перчаток и шапки. И, несмотря на довольно сильный мороз и ветер, не чувствовал холода. Он вспоминал и думал, и перед ним неотрывно стояло лицо отца. И не такое, каким оно было в гробу, успокоенное и вечное, удерживающее от себя на почтительном расстоянии, а живое, с небольшой профессиональной бородкой, с умными живыми глазами, с каким-то сюрпризом, как любил говорить старший Обухов, намереваясь озадачить младшего неожиданной мыслью или догадкой по тому же Федорову, или, на худой случай, по эсхатологическому устремлению русской души Бердяева. «Ах, отец, отец!» — подумал Иван. Вернее, словно кто-то посторонний больно шевельнулся в нем и коротко простонал. «Зачем? Как же нелепо! Как же зря!» Младший Обухов всегда был честен в проявлении своих чувств и привязанностей. Это сыграло потом не такую уж и положительную роль в его судьбе, ученого и человека. Он и сейчас, бесцельно бродя по начинавшей обледеневать Москве и уже выйдя на набережную, поднявшись куда-то по заснеженным широким ступеням, вдруг, уткнувшись в высокий забор с широким козырьком поверху, растерянно остановился. Дальше идти было некуда, ему же что-то громко и зло кричали от угла забора. К нему бежал солдат в жиденькой шинелишке, в сапогах и с длинной винтовкой, запретительно махая рукой, приказывая ему отойти от забора и следовать дальше своим путем. Было странно и больно, и страшно, но именно в этот момент он, кроме соднящей, кровоточащей утраты, почувствовал и освобождение от отца. В нем словно все разделилось надвое, и тогда он сказал себе, что это черное и страшное чувство, скорее всего, от того, что теперь уже впереди никого больше нет, теперь только он сам остался впереди. «А ну, гражданин, проходите!» Запыхавшись, почти прокричал ему подбежавший солдат за индивевшими бровями и ресницами, с явным недоверием глядя на обнаженную голову, на пунцовые уши, нелепо торчащие над шарфом странного прохожего в легком длинном каком-то поповском пальто. «Здесь нельзя! Закрыто на ремонт!» «Пожалуйста», — равнодушно сказал Обухов. «Я что-нибудь сделал не то? Проходи, проходи. Здесь задерживаться нельзя», — вновь потребовал караульный, и в тот же момент к Обухову с другой стороны подошел уже старший, весь в коже, в ремнях и с маузером на боку, с узким лицом, из-под козырька теплой, с наушниками фуражки льдисто светлели острые глаза. «В чем дело?» — спросил Ускалицый, обращаясь больше к караульному, чем к Обухову, одним взглядом окидывая, словно фотографируя, нелепую длиннополую фигуру студента. «Да вот, товарищ Тулич, пришел и стоит». «Простите, ничего я не пришел и не стою», — счел нужным пояснить Обухов. «Просто я часто здесь ходил, а теперь здесь забор, вот и все». «Придется обойти», — коротко бросил Тулич. «Вот направо, по набережной и дальше». С молчаливой иронией поблагодарив за дельный совет, Иван пошел по ступеням вниз и уже с набережной оглянулся. Караульный и его начальник, в крепкой, подбитой чем-то теплым коже, продолжали смотреть ему вслед, а вверху, в метельном ветреном небе, в разрывах туч, над забором возносилась громада храма. В снежных вихрях и облаках угадывался его изуродованный верх. И тогда усилившееся до какой-то пронзительной ноты чувство утраты обожгло Ивана, выдавило на глаза слезы, и он, отвернувшись от ветра, опасаясь еще раз оглянуться, почти побежал прочь. Нырнул в первый подвернувшийся переулок, затем в подворотню, опять оказался во дворе, забитым народом и военными. Жители всех близлежащих домов на время эвакуировали. Плакали дети, переругивались с милиционерами женщины, затаившиеся, но так и не сломленные московские старухи, обмотанные платками, крестились и грозили страшным судом. Какой-то взвинченный нервный старик в пирожке и пенсне неожиданно остановил Обухова, когда тот проходил мимо. «Вандалы! Вандалы!» — прошипел он и без того растерянному студенту. «Поистине! Дьявол явился в мир!» «Простите!» Студент протиснулся в темный, заледенелый мусором дворовый проход, по-прежнему видя перед собой беспощадные, льдистые, безоговорочно обрекающие глаза военного в коже, глаза явно нездорового человека, и продолжал их помнить долгое время, и через неделю, и через месяц, пока повседневная жизнь, ее заботы, молодость, горячие схватки на факультете не вытеснили из памяти эту тяжелую мимолетную встречу на зимней набережной возле храма.